Глава вторая. Первая любовь. Я впервые приехал в Лондон в январе 1961 года мальчишкой 13,5 лет. Я тогда собирался учиться в школе-пансионе. И привез меня туда отец. Месяц был холодный. Днем синее небо, ночью зеленый туман. Мы жили в огромном, похожем на казарму отеле «Камберленд» неподалеку от «Марбл Арч», и вскоре после приезда отец спросил, не хочу ли я посмотреть матч между профессиональными футбольными командами. В моем родном Бомбее футбол, почитай, не играли. Популярностью пользовались крикет и хоккей на траве. Из всей Индии только в Бенгалии к футболу относятся серьезно. И хотя слухи о знаменитой калькутской команде «Мохун Баган» и достигали моих ушей, я до того ни разу не видел, как играют в футбол. Первой игрой, на которую отвел меня отец, был товарищеский матч между «Арсеналом», командой из северной части Лондона, и чемпионом Испании «Реал Мадридом». Я тогда еще не знал, что команда гостей считается чуть ли не самой лучшей на всей планете. Не знал, что она недавно в пятый раз подряд выиграла Кубок чемпионов Европы, ежегодный турнир между чемпионами всех европейских стран. Такого никому не удавалось ни до, ни после. Я не знал, что в составе их команды были двое величайших игроков всех времен. Венгер Ференц Пушкаш, маленький генерал, командовавший всеми сокрушительными атаками на английские ворота, и аргентинец Альфредо Ди Стефано, центральный нападающий. Остальные игроки Реала – летучий полузащитник Генто, колосс защиты Санта-Мария – были почти столь же именитыми, как две суперзвезды. Вот каким мне запомнился этот матч. Примечание. Я, впрочем, с великим огорчением выяснил, что в архивах клуба нет о нем никаких упоминаний, при том, что там значится товарищеский матч с Реал Мадридом в сентябре 1962 года Реал выиграл со счетом 4-0. Похоже, я создал своего рода мнемонический фантом, и мой разум продолжает настаивать, что это правда, хотя документальные свидетельства говорят об обратном. Одно из ранних указаний на то, что в дальнейшем вымысел станет моим ремеслом. Примечание автора. Конец примечания. В первом тайме Реал Мадрид просто рвал Арсенал на куски. Лондонский клуб славился, да и сейчас славится крепкой игрой в защите. К нему на многие годы приклеился ярлык «Арсенал скукотища». Но Реал запросто пробивал эту защиту, и на перерыв команды ушли со счетом 3-0. А потом, матч ведь был товарищеский, от его исхода ничего не зависело, тренер Реала убрал с поля всех ведущих игроков и выпустил во втором тайме совсем молоденьких ребят. Арсенал, проявив упрямство, оставил на поле первый состав, и в результате матч закончился в ничью 3-3. Впрочем, даже самые упертые болельщики Арсенала вряд ли решились бы утверждать, что результат отражает истинный уровень обеих команд. По дороге обратно в гостиницу отец спросил, как мне понравилась игра. «По-моему, эта английская команда слабовата», — сказал я. «А вот испанцы мне понравились. Ты не мог бы узнать, есть ли в Англии команда, которая играет как Реал Мадрид?» Сам того не зная, я требовал совершенно невозможного. С таким же успехом в одни великой славы Майкла Джордана можно было спросить, а нет ли другой команды, которая играет как Чикаго Буллс? Отец, разбиравшийся во всем этом немногим лучше моего, сказал «Пойду спрошу у портье». Ответ, который он получил от давно забытого гостиничного служащего, полностью изменил мою жизнь, потому что через несколько дней мы пошли смотреть игру другого знаменитого клуба из северного Лондона – Тоттенхэм Хотспёрс, и я отдал ему свое сердце. Я тогда еще многого не знал. Не знал, что между Тоттенхэмом и Арсеналом, между шпорами и стрелками существует давнее соперничество и глубокая взаимная неприязнь. Примечание. Английское слово «spurs» означает «шпоры». Конец примечания. Я не знал, что шпоры придерживаются кавалерийской наступательной тактики, а Арсенал знаменит малым количеством забитых голов. Поговаривали, что их болельщики всегда радуются нулевому счету. При этом слабая защита шпор тоже является у футбольных фанатов предметом вечных насмешек. Я даже не знал слов гимна шпор, переделанного из американской «Glory, glory, hallelujah» — «Слава, слава, аллилуйя». И давно лежит в могиле бедный старый арсенал, а шпоры все идут вперед, вперед, вперед. А самое главное, я не знал того, что их менеджер, неразговорчивый йоркширец Билл Николсон, Билли Ник, и болтливый капитан-ирландец Дэнни Бланчфлауэр сделали Тоттенхэм самой сильной командой с тех пор, как малыши Басби из Манчестер Юнайтед погибли в небе над Мюнхеном в 1958 году. Гостиничный портье был прав. Вот эта команда заставила бы Реал Мадрид попотеть. Это были супершпоры. Это был лучший их год. Год, когда они добыли святой Грааль английского футбола, став чемпионами первого дивизиона футбольной лиги и одновременно выиграв Кубок футбольной ассоциации. Я забыл, кого именно разгромили в тот день шпоры, но помню, что отчетливо понял. Эта поездка в серый северный пригород, совершенно еще чуждого мне города, серьезно и бесповоротно изменила мою жизнь. Мальчик, вышедший из клубного стадиона «Шпор» на White Hart Lane после финального свистка, уже не был зрителем. Он превратился в болельщика. Билл Браун, Питер Бейкер, Рон Хенри, Дэнни Бланчфлауэр, Моррис Норман, Дэйв МакКей, Клифф Джонс, Джон Уайт, Бобби Смит, Лес Аллен, Терри Дайсон. И по сей день я могу, никуда не заглядывая, продекламировать имена игроков той команды. Я даже помню практически всех запасных. Джонни Холлоубред, Мел Хопкинс, Тони Марчи, Терри Медвин, Эдди Клейтон, Фрэнк Сол... Простите, умолкаю. А еще я помню, какой ужас вызвали у меня обрушившиеся потом на команду несчастья. У Бланчфлауэра травмировано колено, Норман ломает ногу, МакКей ломает одну и ту же ногу дважды, а самое непоправимое — смерть Джона Уайта. Во время грозы он спрятался под деревом на поле для гольфа, и его убило молнией. В команде у него было прозвище «Призрак». Шпоры завоевали два главных футбольных титула в сезоне 1960-61 годов, почти повторили тот же результат в 1961-62 годах, а на протяжении следующих 37 лет часто завоевывали почетные кубки, трофеи всевозможных чемпионатов Англии и Европы. Но стать чемпионами лиги им больше не удалось. Но таков уж удел болельщика. Ждать чуда, десятилетиями терпеть разочарование, но тем не менее даже не помышлять об измене своему клубу. Каждое воскресенье я открываю спортивную страничку в газете, и глаз сам отыскивает результаты шпор. Если они выиграли, выходные наполняются светом. Если проиграли, черная туча заслоняет солнце. Это ужасно. Это сродни алкоголизму. Это моногамная любовь по гроб жизни. В тот славный сезон 1960-61 годов Тоттенхэм, руководимый Бланчфлауэром, сделал мощный рывок и все-таки одержал победу в чемпионате первого дивизиона. А потом, в первую субботу мая, они прибыли на Уэмбли на финальный матч Кубка Англии, второго важнейшего чемпионата страны. Они выиграли со счетом 2-0, хотя играли в тот день неважно. Это потом признал даже их менеджер Билл Николсон. В том матче им попросту повезло. Выиграли они у команды города Лестера.